Новогодние сосны. Новогодние сосны, вы столбы верстовые на пути к потустороннему миру, и потому для нас вы и радостны, и печальны. Икю Содзюн. Перевод Ямагучи. Сколько снегов уже видели, но сердцем не изменились они. Ветки сосен зеленые. Всюду ветки сосен у ворот. Словно сон одной короткой ночи промелькнули 30 лет. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Кого мне выбрать? Кого назвать друзьями? Пока живу я, мне не были друзьями и сосны Такасаго. Фудзивара но Окикадзе. Перевод Нович.